Уважаемые наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сейчас мы приглашаем к эфиру ребят. Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию продолжение книги про зайку Петю, автора Станислава Мальцева. Сегодня вы послушаете две главы. Первая будет называться «Как Лиска, Лариска и кот Васька рыбу делили» и «Как Лиска, Лариска и кот Васька хотели отомстить зайке Пете и что из этого вышло». Итак, слушаем продолжение книги про зайку Петю. Чик-чирик, чик-чирик. Весело чирикал большой серый воробей, сидя на ветке. Чик-чирик. Мрррр. Мяконький какой воробушек. Да жаль, высоко сидит. Кот Васька облизнулся. Солнце стояло уже совсем высоко, а он до сих пор еще не позавтракал. Не везло ему сегодня. Мышь хотел поймать, но та успела убежать. Воробушек этот вон куда залетел не достать. А есть как хочется, даже в животе урчит. Вдруг за кустами что-то мелькнуло, и на тропинку вышла Лиска Лариска. «Здравствуй, Лиска Лариска! Куда направилась?» «Да так просто гуляю, смотрю, что в лесу делается. А ты как живешь?» «Я еще не завтракал сегодня», — вздохнул кот Васька. — Нет ли у тебя, сестричка, чего-нибудь перекусить? — Ах, что ты, братец, я сама только сухую корочку съела, тоже есть хочу. Пойдем вместе, что добудем, то и поделим. — Ну что ж, пойдем. И пошли они дальше вместе. Впереди кот Васька угрюмый, голодный, а сзади Лиска Лариска. Она только что съела целую курицу и есть, конечно, не хотела, да и дома у нее было припасено немало всякой еды. Шли они, шли, и, наконец, вышли на большую поляну. «Давай передохнем немножко», — сказала Лиска Лариска и разлеглась на солнышке, а кот Васька сел рядом. Было тихо. Только листья на деревьях шелестели, да трещали кузнечики. И вдруг кот Васька подскочил. «Смотри!» Задремавшаяся была Лиска Лариска широко открыла глаза. Прямо на них летела ворона и тащила в клюве большую рыбу, ярко блестевшую на солнце. Рыба, очевидно, была очень тяжелая. Ворона устала и летела медленно и низко. «Вот я ее сейчас!» Кот Васька припал к земле, готовясь к прыжку, а Лиска Лариска толкнула его в бок. «Что ты? Не допрыгнешь, только спугнешь! Здесь нужно хитростью действовать!» «Воронушка, голубушка!» — ласковым голосом начала она. «Какая же ты молодец, что такую большую рыбину достала! Устала, наверное, бедная ее тащить! Лети к нам!» «Посиди, отдохни да расскажи, как это тебе посчастливилось!» Ворона наклонила голову, недоверчиво посмотрела на Лиску Лариску и кота Ваську и сделала над ними круг, собираясь сесть. Кот Васька, увидев так близко от себя завтрак, забыл об осторожности и прыгнул, что было сил, но, конечно, не допрыгнул и тяжело шлепнулся в траву. Ворона же быстро-быстро замахала крыльями, поднялась, отлетела подальше и села на сук старой березы. «Эх ты, все испортил!» — с досадой прошептала Лиска Лариска. «Не мог немного потерпеть! Не ходи за мной, притворись, будто спишь!» И она побежала к вороне. «Ах, воронушка, голубушка!» — начала Лиска Лариска. Что случилось? Уж я этого ворока-то Ваську ругала сейчас, ругала. Раздарил он какое-то гнездо, всех птенчиков съел. И как ему только маленьких не жалко было. Ворона страшно заволновалась. Она ведь и рыбу-то поймала как раз для своих птенцов. Положив рыбу на соседний сучок, она склонилась к Лиске Лариске и спросила. «Какое гнездо? Где?» «Там, у речки. А какое гнездо, не сказал!» — вздохнула Лиска Лариска. Она прекрасно знала, что все вороны жили недалеко от речки. «Карр!» — испуганно закричала ворона и, забыв о рыбе, быстро полетела к своему гнезду. «Куда ты, голубушка?» — закричала Лиска Лариска ей вслед. «Может, это и не твое гнездо?» Но ворона только быстрее замахала крыльями. Тут ветерок дунул посильнее, раз, другой, качнулась рыбина и упала. Кинулись к ней лиса и кот, чуть лбами не столкнулись. «Моя добыча!» — наступила на нее лапой Лиской Лариской. «Я и делить буду!» «Пошла вон!» — угрожающе зашипел Васька. «Сам разделю!» «Нет, и я!» — возмущенно завизжала лиса. «Я ее добыла, я и ворону обманула!» А кот Васька в ответ злобно шипит, да зубы скалит. «Я первый увидел!» «Караул! Грабят!» — вдруг раздалось над ними. Это вернулась ворона. «Обманули! Все гнезда целы! Отдавайте рыбу!» «Пошла вон, пока цела!» — закричал на нее кот Васька и, схватив добычу, бросился подальше в лес в укромное местечко. А Лиска Лариска поспешила за ним. Глупая, обманутая ворона села на пень и горько заплакала. Как раз в это время бежал к голубому ручейку зайка Петя. Он договорился встретиться там с Мишкой-медвежушкой, чтобы пойти собирать орехи. Услыхал зайка Петя крик и, конечно, не мог пройти мимо, не узнав, что же такое происходит на полянке. Свернул он с тропинки и поскакал на шум. И тут увидел кота Ваську и Лиску Лариску. Бросился зайка Петя за кустик и притаился. А Лиска Лариска и кот Васька с большой рыбой в зубах промчались мимо него. «У кого это они украли рыбу?» — подумал зайка Петя и побежал дальше. На поляне он увидел ворону, которая сидела на пне и рассказывала собравшимся вокруг кузнечикам, как ее обманули. Зайка Петя, узнав, что ворона несла рыбу своим детям, маленьким воронятам, которые еще не умеют летать, сильно расстроился. «Ты подожди здесь», — сказал он вороне, — «а я попробую что-нибудь сделать». И зайка Петя побежал вслед за Лиской Лариской и котом Васькой. Он нашел их под большим старым дубом. Рыба лежала на земле, а воришки стояли над ней и шипели друг на друга. Конечно, страшновато было зайке Пете выходить одному к своим врагам, но он думал теперь о маленьких голодных птенцах. «Доброе утро!» — как ни в чем не бывало, — сказал зайка Петя, выходя из-за куста. «О чем это вы разговариваете?» «Иди сюда!» — закричал кот Васька. «Хорошо, что ты пришел! Рассуди наш спор!» «Ну что ж, это интересно!» Зайка Петя сел на задние лапки и поднял вверх одно ухо. «Мы нашли эту рыбину!» — начал кот Васька. «И решили поделить пополам. Ну, раз я первый ее увидел, то, значит, имею право на выбор, верно? Я выбрал себе голову». «А я?» — перебила его Лиска Лариска. «Если бы я не отманила, то есть я хотела сказать, если бы я не помогла тебе, то ничего бы ты не увидел, поэтому голову съем я, а тебе же хватит и хвоста». «Подождите, не шумите!» Зайка Петя поднял лапку. «По справедливости голова должна принадлежать тому, кто глупее. Он ее съест и хоть немного поумнеет». «Я глупее!» — закричал кот Васька. «Это все знают! Моя голова! «Нет-нет», — возразила Лиска-Лариска, — «глупее я. Это только так считается, что я хитрая да умная, а на самом деле я совсем-совсем глупая». Зайка Петя сидел тихо и выглядел серьезным. Но на самом же деле ему было очень весело. «Ха-ха-ха!» — смеялся он про себя. «Хоть раз в жизни вы оба говорите правду. Как жаль, что этого никто не видит и не слышит». «Ну хорошо, не кричите!» — сказал зайка Петя. «Давайте сделаем тогда по-другому. Хвост у рыбы все равно, что у нас ноги. Кто съест хвост, тот будет бегать быстрее. Поэтому давайте проверим, кто из вас как бегает. Кто первым добежит вон до этой березки, тот и получит голову. Хвост ему не нужен, у него ноги и так сильные. А кто вторым, хвост, чтобы быстрее бегал. Ну, раз, два, три!» Кот Васька и Лиска Лариска стрелой бросились к березке. Каждый хотел прибежать первым и получить голову. «Ну, а зайка Петя?» Зайка Петя подхватил рыбу и со всех ног бросился к вороне. Когда кот Васька и Лиска Лариска добежали до березки и оглянулись, то не увидели ни зайки Пети, ни рыбы. Они очень рассердились и дали слово отомстить зайке Пете. А зайка Петя отдал рыбу вороне. «Смотри же, — сказал он, — больше ни с кем не разговаривай и нигде не задерживайся. Лети-ка прямо домой». «Карр, спасибо, — сказала ворона и улетела. А зайка Петя помчался домой. Он знал, что сейчас на полянку явятся разъяренные кот Васька и Лиска Лариска, и ему не сдобровать. К концу дня все звери и птицы в лесу знали, как зайка Петя перехитрил Лиску Лариску и кота Ваську. И все над ними смеялись. Дорогие ребята, сейчас вы услышали главу из книги про зайку Петю, которая называлась «Как Лиска Лариска и кот Васька рыбу делили». Послушайте еще одну главу. «Как Лиска Лариска и кот Васька хотели отомстить зайке Пете». И что же из этого вышло? Встретились как-то на лесной тропинке кот Васька и Лиска Лариска. Встретились и разговорились. «Как жизнь, рыжая?» — спросил кот Васька. «Ой, какой ты грубый!» — поморщилась Лиска Лариска. «Ну, не сердись!» — примирительно сказал кот Васька. «Я пошутил! Я, когда сытый, люблю шутить!» «Я тоже только что съела большую рыбину!» — ответила ему Лиска Лариска. — Почти такую же, какую отнял у нас тогда зайка Петя. — Ох, попадется мне этот негодник! — нахмурился кот Васька. — Я ему задам! — Слушай, Васенька! — Лиска Лариска понизила голос. — Нужно проучить его. Он нам мешает жить, как мы хотим. У меня есть такой план. — Лиска Лариска наклонилась к самому уху кота Васьки и что-то зашептала совсем-совсем тихо. «Здорово придумано! Так и сделаем!» — мяукнул кот Васька. «Тише!» Лиска Лариска боязливо оглянулась вокруг. «Не кричи! Значит, сегодня в полночь у старой липы!» Ночь выдалась теплая, но безлунное. В двух шагах ничего не было видно. Кот Васька и Лиска-Лариска встретились, как договаривались, в полночь у старой липы. «Добрый вечер, сосед!» — начала была Лиска-Лариска. «Бежим скорее!» — прервал ее кот Васька. И они побежали по дороге, которая вела к дому лесника. В маленьком домике было тихо и темно. Кот Васька и Лиска-Лариска осторожно подкрались к изгороди. «Тише!» — прошипел кот Васька. «Здесь собака!» Он быстро и бесшумно перемахнул через ограду, а за ним следом, найдя в заборе щелку, пролезла и лиса. Они пробрались в огород и начали в нем хозяйничать. Кот Васька бросился к грядке с морковью. Половину моркови он вырвал, а другую половину затоптал. Затем помог Лиске Лариске, которая ломала нежные росточки огурцов. После этого они также бесшумно скрылись в лесу. «Ну, полдела сделано!» — сказала Лиска Лариска, умываясь в голубом ручейке. «Надо теперь поговорить с сорокой Белобокой». «Это ты, пожалуйста, возьми на себя!» — проворчал кот Васька. «Терпеть не могу эту болтушку!» «Хорошо!» — согласилась Лиска Лариска. Едва начало светать, как Лиска Лариска была уже на ногах и бежала к старой сосне, где жила сорока Белобока. Та только что проснулась. «Здравствуй, соседушка!» — медовым голоском начала Лиска Лариска. «Что-то ты поздно встала сегодня». «Как поздно? Почему поздно?» — затрещала сорока Белобока, которая всегда хвастала, что встает раньше всех. «Я первая в лесу поднимаюсь». «Ну нет», — ответила Лиска Лариска. «Я только что встретила зайку Петю. Он раньше тебя встал. Он бежал от дома лесника и нес много морковки. Откуда он ее взял? Не украл ли у лесника в огороде?» «Как интересно, как интересно!» — закричала сорока Белобока. «Откуда он ее взял? Где был так рано? Как интересно!» И, забыв про Лиску Лариску, сорока Белобока сорвалась с места, полетела и на весь лес стала кричать, что зайка Петя украл морковку в огороде у лесника. Лиска Лариска посмотрела ей вслед и побежала домой. Не успела она добраться до своей избушки, как все в лесу уже знали, что зайка Петя был ночью у лесника в огороде и украл морковку. А зайка Петя спал и ничего, конечно, не знал. Проснулся он от того, что кто-то стаскивал с него одеяло. Зайка Петя подскочил, сел в кровати и увидел в окне Пуфика. Котенок, зацепив длинной палкой с крючком на конце одеяла, тянул его к себе. «В чем дело?» — сонным голосом спросил зайка Петя. «Что ты пришел ни свет ни заря? Ну, дай мне, пожалуйста, поспать. Приходи днем». И он снова юркнул под одеяло. «Проснись! Вставай немедленно! Тебе грозит опасность!» — закричал Пуфик. Зайка Петя сразу вскочил и спрятался за кровать. «Что случилось?» — спросил он оттуда испуганно. «Где опасность?» «Вылезай и иди сюда!» — сердито сказал Пуфик. «Нельзя так долго спать! Ты можешь в один прекрасный день проспать собственную шкурку!» Зайка Петя вышел из-за кровати. «Дело серьезное!» — начал Пуфик. «Сорока Белобока на весь лес кричит, что сегодня ночью ты лазил к леснику в огород!» «Я спал и никуда не выходил!» — растерянно начал оправдываться зайка Петя. «Я знаю! Это Лиска Лариска подстроила! Тебе нужно немедленно скрыться!» Лесник страшно рассердился. Ночью кто-то перерыл весь огород и попортил много овощей. Сорока Белобока и ему сказала, что это сделал ты. Он взял ружье и пошел тебя искать. Зайка Петя побледнел. «Плохо дело. Как же теперь быть? беги сейчас в какое-нибудь укромное местечко и спрячься. А я постараюсь убедить лесника, что это сделал не ты. Значит, Лиска-Лариска захотела меня погубить. Спасибо тебе, Пуфик. Я придумаю такое, что ее хитрость против нее же обернется. Встретимся сегодня ночью. Хорошо, согласился Пуфик. Днем после обеда кот Васька постучался в избушку Лиски Лариски. «Заходи, заходи, братец!» — пригласила она друга. «Что нового? Не поймал ли еще лесник этого негодника?» «Да нет!» — хмуро ответил кот Васька. «Сорока Белобока кричит на весь лес, будто лесник страшно рассержен и сказал, что если зайка Петя еще хоть раз близко подойдет к его огороду, он сдерет с него шкурку и сделает чучело». «Ах!» — вздохнула Лиска-Лариска. «Видно, придется нам еще этой ночью прогуляться в огород к леснику». «Я и не знала, что он такой терпеливый. Приходи в полночь на то же место». На этот раз небо было чистое, и луна ярко светила. Зайка Петя и Пуфик, спрятавшись в кустах, ждали, что будут делать кот Васька и Лиска Лариска. Они ровно в полночь встретились в условленном месте и направились к дому лесника. Со всех ног бросились туда же, но по другой дороге, более короткой, Пуфик и зайка Петя. Они намного обогнали Лиску Лариску и кота Ваську. Забравшись на крышу, они увидели все, что произошло дальше. Лиска Лариска и кот Васька пробрались в огород и начали опять рвать и топтать овощи. И вдруг из шалаша, который стоял в углу огорода, раздался выстрел, и выскочила и залаяла собака-полкан. Лиска Лариска дико взвизгнула, перемахнула через забор и исчезла в лесу. А кота Ваську полкан поймал и прижал к земле. Из шалаша вышел лесник. «Так вот кто у меня на огороде хозяйничает», — сказал он. «Это ты, черный плут? А еще на зайку Петю сваливают. Убирайся отсюда вон. Да передай Лиске Лариске, что я еще ее найду. Она у меня так легко не отделается. Знаю, это она всему делу голова». И лесник перебросил кота Ваську через изгородь в заросли кустов. Ребята, сейчас прозвучала глава из книги про зайку Петю, как Лиска Лариска и кот Васька хотели отомстить зайке Пете, и что из этого вышло. Напомню, дорогие наши ребята, что сегодня для вас прозвучали главы из книги про зайку Петю писателя Станислава Мальцева. Продолжение следует.